Глава вторая. В арьергарде бредут, держа коней в поводу, леди Ингрид и сэр Брайан. Кровоподтек у Брайана почти сошел. Остались только лиловые и желтые пятна. Да щека распухла и отвисает с одной стороны. Я пропустил мимо последних рыцарей. Леди Ингрид заметила меня и напряглась, что ей идет. Грудь приподнялась, сделала шаг в сторону, инстинктивно закрывая Брайана. Брайан с неловкостью улыбнулся мне. Он уже раскрывал рот, собираясь что-то спросить, но я опередил. «Сэр Брайан, что вас гонит на юг?» Он вздрогнул, в глазах леди Ингрид метнулся испуг. Она непроизвольно дернулась, снова намереваясь укрыть Брайана, как цыпленка от злого коршуна, но сдержалась. Я спокоен и спрашиваю мирно. Брайан же побледнел, опустил голову. «Вы правы, сэр Легольс, нас в самом деле гонит». «Что?» — спросил я настойчиво. «Вам лучше сказать. Никто не отказывает в гостеприимстве, но мы в некотором конфликте с некими людьми, что преследуют нас. Нам нужно знать о вас больше. Обстоятельства вынуждают». Он поднял голову и впервые взглянул мне в глаза честно и открыто. «Сэр Легольс», — произнес он с прозвучавшим столь явно чувством достоинства, «вы кажетесь человеком, который все равно увидит, когда ему врут. И я скажу правду. Меня в самом деле зовут Брайаном. Я средний сын барона Престона из рода Ллойдов. Я похитил, так это выглядит, женщину, которую люблю и которая меня любит. Сейчас мы стараемся достигнуть юга. Там беглецов не выдают. А здесь я везде изгой. Хотя за мной погони, конечно, нет, но только потому, что еще не мой род, не род. Леди Ингрид не знает о случившемся. Мало того, что наши семьи враждуют вот уже столетия, но еще и...» Он запнулся, быстро взглянул на еще больше побледневшую Ингрид. Она отрицательно покачала головой. «Брайан!» В ее голосе звучали предостережения и ужас. Однако он вздохнул и сказал, словно бросился в воду. «Я доверяю вам, сэр Легольс. Ее хотели выдать замуж за человека, которого она не любит». Я взглянул на леди Ингрид. «Да, эта валькирия не позволит, чтобы ее судьбой распоряжались, будь это родители, муж или сам король. Явно же не Брайан решился похитить ее и бежать на юг. А это она сама его руками похитила себя и бежит с ним в края, куда не дотянутся длинные руки их кланов». «Хорошо», — сказал я. «Я верю. Очень романтично. Хоть какая-то свежая струя в нашей насквозь деловой жизни. Можете ехать с нами и дальше, я обещаю защиту. Разумеется, вы не должны отставать, капризничать и нарушать установленный порядок». Она настороженно кивнула, в ее глазах сомнения. Зато сэр Брайан расцвел. Лицо осветилось ликованием. «Спасибо, сэр Легольс», — воскликнул он. «Я не трус. Я умею управляться с конем и оружием, но я совершенно не приспособлен к роли странствующего рыцаря, который, к тому же, еще должен провести через чужие земли спасенную женщину благородного положения. Вы меня очень обяжете, я вечный ваш должник». Леди Ингрид предостерегающе кашлянула. Брайан сконфуженно умолк. Сердце стукнуло, сбиваясь с такта, и остановилось. Туман становится плотнее, в нем плавают сгустки. Но теперь я всеми похолодевшими внутренностями понимаю, что это не просто сгустки. Подобно комьям крахмала в молочном киселе. Это формируются призраки тех, кто похоронен в этой земле. Однако, в отличие от зверей, человек в самом деле имеет душу. Иначе он не ушел бы от звериной сущности так далеко. И вот эти души сейчас воплощаются в серые призраки, вычленяются из тумана, а сам он служил материалом для других призраков. Дыхание замерзло на губах. Я с ужасом увидел десятки, если не сотни призраков, восставших из земли. Тумана не осталось. Сейчас только белые фигуры, слегка покачиваясь, словно под неслышимым ветерком, медленно пошли в нашу сторону. «Иисус Христос!» — воскликнул Катфаэль в страхе. «Господи, сколько же их!» Я плохо помнил, как там насчет душ. Вроде бы душа убитого сразу должна мчаться на суд, а там ее либо в ад, либо в рай. Но что-то еще про 9 и даже 40 дней. Почему-то принято в доме умершего сколько-то дней держать завешенными зеркала и остановленными часы. Словом, не все так просто. Души могут оставаться с телами и быть погребены. И еще я понял, что только в обществе человек становится человеком, а без него — тварь дрожащая, злобная и быстро теряющая за ненадобностью разум. Эти спавшие в толще земли десятки, если не сотни лет, не потеряли человеческий облик, но потеряли человеческий разум и человеческие чувства, а сохранили только базовые, то есть животные инстинкты. «Не отставать!» — доносился из тумана голос Эбергарда. «Не отставать!» Потом призраков словно сдуло ветром. Я увидел вскинутые руки Катфаэля, понял. Пес держится рядом со мной. У него даже лапы чистые, как только ухитряется. Пытался охотиться, но я велел идти со мной рядом. Сам я сбивал молотом какие-то чудовищные фигуры в тумане, похоже, болотных огров. К счастью, они со своей огромностью проваливаются в болото глубже нас, потому не могут двигаться быстро. Молот разбивал им головы, прежде чем успевали замахнуться. Огры — штучный товар, как и динозавры. Не могут жить большими стаями. Корма на всех не хватит. Плечо начало ныть от частых бросков. Ладонь распухла от смачных шлепков рукоятью. И тут огры кончились. Зато всякая крылатая мелочь то и дело леденила кровь жуткими криками, пролетая над самыми головами. Туман сгустился еще больше. Вместо людей и храпящих в страхе коней я видел только неясные силуэты. Включилось тепловое зрение. В тумане замелькали красные сгустки. Одни с грецкий орех, другие с летающую корову. Крупных становится все больше. Я чувствовал, что по достижении некой критической массы они ринутся и просто втопчут нас в грязь, утопят. Быстро повесил молот на место. Достал лук. Возле меня, задевая локтями, топтались с обнаженными мечами граф Эбергард и сэр Смит. Смит спросил жадно. «Что-то летающее?» «Я и ползающих не милую», — буркнул я. Господь сказал... «Не мир я вам принес, но меч». «Надо же!» — воскликнул Смит пораженно. «Так и сказал?» «Точно!» — подтвердил я. «Вон Катфаэль подтвердит. Так и записано». «Такой Господь мне нравится все больше», — сказал Смит с энтузиазмом. «А щит у него какой?» «Подробности у Катфаэля», — ответил я. «А мы пока что поступим по-христиански. Кто ударит первым, тот и прав. Кто победит, тот и добрый». Он не успел мигнуть, как я оттянул тетиву и отпустил стрелу одним движением. И словно тем же движением выхватил новую, наложил на тетиву и выстрелил снова. Граф Эбергард и граф Мемель остановились рядом. Глаза полезли из орбит, впервые видят, как стреляет их его светлость. Всей кожей я чувствовал нарастающую опасность. Хотя птицы не нападают, только накапливаются, потому стрелял со всей скоростью, которую дали мне всобаченные в лук и в руку геммы, а ниже клапсы. Бесстрастное лицо Эбергарда стало белым. У Мемели отвисла челюсть, только Смит довольно похрюкивал, а его повисшие под тяжестью тины и рязкие усы поднялись, словно у них напряглись собственные бицепсы. В толще тумана пронзительно кричали, хлопали крыльями. Тяжелое шлепалось в воду. Однажды из серой стены вылетело нечто с блестящей чешуей, будто крупная рыба отрастила крылья. Но блеснул меч одного из рыцарей. Существо упало в грязь. Рыцарь торопливо затоптал его глубже, сам в грязи, неотличимый от болотного черта. Из тумана соткалось чудовищных размеров лицо, что заняло треть небосвода. Лицо искажено гневом. Черные, как смоль, брови сошлись на переносице. Грозные глаза впились в меня с такой силой, что холод пронзил до глубины костей. Крылья хищного носа трепещут, как у зверя, почуявшего добычу. Все мы услышали тихий, шипящий голос. Мне показался похожим на вырывающийся под огромным давлением пар из исполинского котла. «Кто посмел?» Катфаэль торопливо читал молитву. Вскидывал крест, однако гигантский хозяин болота не обратил на монаха внимания. Взгляд его скользнул по всему нашему отряду, мгновенно охватил всех, понял о нас все и уже, судя по его изменившемуся лицу, решил нам судьбу. «Погоди», — сказал я поспешно, едва не срываясь на торопливый визг. «Мы что, похожи на тех двуногих, кого ты уже видывал недавно? А если мы похожи на тех, кого видел очень-очень давно и уже почти забыл их?» Сердце колотится, как овечий хвост при виде голодного волка. Я отчаянно блефую. Огромные глаза вонзили в меня острый взгляд, болезненный удар по всем нервам, и почти сразу черные кустистые брови приподнялись. Он всмотрелся, как мне показалось, с недоверием. «Ты не похож!» «Уверен?» — переспросил я. Сердце едва не выпрыгивает. Виски сжало горячим обручем. «Тогда скажи, на кого я похож?» Он несколько мгновений всматривался. Я чувствовал, как острый взгляд бьет в меня, как заостренным шилом. Наверняка уже выступила кровь из ранок. Все вокруг затихли и страшатся даже дышать. Наконец хозяин болота произнес... «Не решаюсь сказать. Это слишком. Это невероятно». «Тогда молчи», — сказал я чуть громче, стараясь, чтобы мой голос звучал авторитетно. «Я здесь под другим именем и под другой личиной. Так надо. А сейчас сделай вид, что нас вообще не видишь, что нас нет». Гигантское лицо колыхнулось. Мне показалось, что начинает наливаться неистовым гневом. Потемнело, затем темными клочьями расползлось в стороны, на ходу превращаясь в сгустки тумана. Я огляделся, никто не шевелится. В мою сторону повернуты белые, как мел, лица. Сейчас можно пройти через отряд, каждого пихнуть, и они повалятся, как чурбаны. «Вольно», — сказал я, — «расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы знаете, что я паладин». А брат Катфаэль даже знает, что я жидомасон высокого уровня. Большего вам сообщить не можем. Сие тайна великая есть. А теперь, граф Эбергард, недовольно ли нам мокнуть в этом болоте? Скоро корни пустим. Граф вздрогнул, оторвал от меня неверящий взгляд. По взмаху его железной длани рыцари задвигались, как детали заржавевшего механизма. Заскрипели. Пятеро снова выдвинулись вперед и пошли, поволокли свои тяжелые тела через жидкую шевелящуюся грязь. Ковер из мха истончился настолько, что сперва превратился в обычную ряску, а затем и вовсе разбежался на клочья тины и пропал на поверхности черный и неподвижный, как смола, в воде. Мы шли по колено, а иногда погружаясь и по грудь в темную затхлую воду. При каждом шаге поднимались коричневые клубы тины, а ноги проваливались в ил, где что-то шевелилось, пыталось выскользнуть из-под подошвы, а другие мелкие звери тупо вонзали зубы в неподатливую кожу сапог. На широких листьях кувшинок, толстых и мясистых настолько, что выглядели непомерно раздутыми, сидят жуткого вида лягушки, больше похожие на жаб, что напугало сэра Смита. Он заговорил об этом с братом Катфаэлем. Тот перекрестил болотные создания, но те так и остались похожими на жаб. Хотя лягушки только внимательнее провожали нас презрительно-подозрительными взглядами. Кони хрипели и проваливались в ямы. Мы все облеплены с ног до головы зеленой тиной. И вдруг впереди раздался ликующий вопль. «Болото заканчивается! Лес!» «Только бы не мираж!» — пробормотал Смит измученно. Усы опустились, как у запорожского казака. «Только бы не мираж!» Я покосился на брата Катфаэля. Он тащит неподалеку мула, тоже весь в тине. «Наш человек в лагере небесного воинства разгонит». «Это если...» «Наведенный мираж», — невесело сказал сэр Смит. «А если природный?» Туман медленно раздвигался. Проступили темные колеблющиеся тени, начали превращаться в стену могучих деревьев-великанов. Болотное дно быстро поднимается. Пахнуло лесным воздухом. Мы выбрели на узкую полоску опушки. Сэр Смит со стоном повалился на землю. Лицо бледное, как у поэта. В усы красиво вплелась зелень, доспехи в разводах грязи. Граф Эбергард дышит тяжело, с хрипами. Я слышу, как у него в груди сипит и клокочет. Однако он первым собрался с силами и сказал ясным, жестким голосом. «Всем малый отдых на чистку доспехов. Мы должны уйти в лес раньше, чем погоня выйдет на след». Я подумал измученно, что можно бы сделать несколько шагов и все-таки войти в лес под защиту многоэтажного навеса из ветвей, но взглянул на небо, где густой, как кисель, туман откусывает наконечник поднятого вверх копья. Смолчал. Над нами пролетела птица размером с дрофу. Такие вроде бы не летают так вот легко. Каждый взмах крыла дается с трудом, а это даже крылья растопырило, как орел над восходящими потоками. Мне почудилось, что она присматривается к нам. Руки сами метнулись к луку, но едва я выхватил стрелу, птица хрипло каркнула и пошла вверх, отчаянно работая крыльями. Я не стал стрелять вслед. Вдруг, да не знает, на какую высоту бьет мой лук. Пусть лучше боится любого выстрела. Граф Эбергард взглянул с одобрением, как мне показалось, но ничего не сказал. Лицо остается таким же гранитно-неподвижным. Пес, наконец-то получив разрешение показать себя в роли охотника, унесся в лес. Рыцари снимали железо, всю одежду, не стесняясь единственной дамы, да и леди Ингрид тоже отошла за ближайшие кусты и разделась до нога. Все прекрасно видели ее белое тело за тонкими веточками. Но приличия соблюдены, обе стороны молчаливо делают вид, что нас разделяет крепостная стена. Впрочем, Эбергард распорядился выставить стражу. Дилан с двумя такими же молодыми, но уже опытными воинами, голышом зорко смотрел за лесом, пока его доспехи отмывали от грязи. Они закричали предостерегающе, когда затрещали кусты. «В нашу сторону двигается нечто огромное, тяжелое, сопящее!» Уже все разобрали оружие, когда зелень раздвинулась, из кустов показался толстый зад пса. Он тащил, упираясь всеми четырьмя, такого огромного быка, что Смит едва не выронил меч от удивления. «Это же болунский бык! У него мясо, как у новорожденного ягненка!» «Сэр Ричард, что у вас за собачка? Можно я ее поцелую?» «Не балуйте животное», — ответил я. «Лучше распорядитесь. Насчет трапезы. Я своему псу готовить не доверяю. Вечно не дожаривает». «Правильный пес», — заметил Эбергард. «В полевых условиях и мужчины должны есть недожаренное, чтобы злее быть». Быка освежевали и целиком зажарили над углями. Для этого пришлось насадить на тонкий ствол дерева и поворачивать то одним боком, то другим почти час. Пока жадно восполняли силы горячим, пахнущим мясом, вдоль кромки леса сохли неопрятные груды железа, похожие на огромные кротовьи кучи. Одежда высохла быстро, а кто отжал слабо, тому вскоре пришлось надеть мокрое. Граф Эбергард нетерпеливо покрикивал. Через полчаса снова на конях. Въехали в лес, порядок прежний. Пятеро во главе с Диланом впереди, наша пятерка в центре, остальные прикрывают тыл. Так прошли весь день. Заночевали на прикрытой ветвями поляне. но почти не спали, окружив стоянку святым кругом от нежити и ночными дозорами от людей. С утра позавтракали плотно и снова почти весь день без перерыва, если не считать короткие остановки, чтобы напоить коней и дать им чуть отдохнуть. Граф Эбергард начал тревожиться, приподнимался в стременах и долго всматривался в дорогу, где мы проехали несколько часов назад. А граф Мемель, напротив, больше посматривал в небо, где облака бегут быстро-быстро, часто закрывая солнце. «Колючка на седле», — поинтересовался я. «Или что-то другое, что бывает от сидячей работы?» Эбергард не понял, ответил очень серьезно, как все, что он говорил или делал. «Не вижу погони». «Это плохо?» — спросил я саркастически. «Очень», — отрезал он. «Я предпочел бы врага за спиной, чем впереди». За это время он похудел, но это выглядит не похудением, а подсушкой, когда именитые спортсмены сгоняют перед трудными соревнованиями лишний жирок, но тугие мышцы остаются нетронутыми, только рельефнеют. Во всяком случае, лицо стало жестче, скулы и подбородок заострились, глаза смотрят все так же настороженно. «Надо учитывать все возможности», — напомнил он. «Против нас направлены немалые силы». Граф Мемель восхитился. «Как вы изящно! Немалые! Надо же! А мне кажется, что наш крохотный отряд бросились останавливать все силы королевства, и даже того, земли которого мы только что покинули. В этом есть только один светлый момент». «Какой же?» — поинтересовался сэр Смит. «Мы всех оставили далеко позади», — сообщил граф Мемель победно, «благодаря великолепному маневру сэра Ричарда, который потащил нас через это ужасное болото. Противника пустили по ложному следу. Мы выиграли у них по меньшей мере пару суток, а это немало. Пока снова найдут наш след, будем уже далеко». Граф Эбергард бросил в мою сторону косой взгляд. Он не столь высокого мнения о моей способности заметать следы. Буркнул с неудовольствием. «Не слишком ли благостная картина?» «А что вас беспокоит?» — спросил граф Мемель. «За нами послали не крестьян с кольями», — сообщил граф Эбергард. «Догадываюсь», — ответил граф Мемель ласково. «С ними не только следопыты и умелые бойцы», — напомнил граф Эбергард, — «но и темные монахи». Граф Мемель потемнел лицом, ехал нахохленный, посматривал искоса, словно эти монахи исчезнут, если о них не упоминать. Я чувствовал, что и у меня настроение испортилось. Монахи владеют недобрым искусством смотреть через глаза птиц. И хотя это трудно, но если знать, куда смотреть, то увидеть можно многое. Да и вообще, кто знает, как они могут связаться с теми собратьями, что разбросаны по королевствам, найти тех, кто как раз впереди, а они постараются нас встретить.